Глава 21. Ирина. Остаток дней до начала учебного года пролетели довольно быстро. Я привыкла к компании демонов и одного ледяного дракона. С ними весело, легко и так спокойно. Никогда не ощущала потребность в чужом присутствии, а рядом с ними безумно комфортно. Они умеют заряжать энергией. И кажется, я слегка помолодела. Не телом, конечно, душой. Вчера, например, Кай и Аскольд потащили меня в Мейрит. Мы полдня лазали по заснеженным горам в самой дальней точке Этума. Там холодно и даже очень. Но я себя ощущала в своей стихии. Даже порыкивала, как Кай, азартно швыряясь в двух брюнетов снежками. Мы покатались на самодельных коньках по ледяному озеру. Даже удивилась. Откуда в этом мире коньки? Но спрашивать не стала. Брюнеты же не знают, откуда я на самом деле. Белоснежка к нам не присоединился. Очень уж занятой товарищ. Но мы не расстроились. Я еще злилась за его утреннюю выходку. Взял и воспользовался преимуществом, чтобы победить братишку в спарринге. Нечестно играет. В общем, было здорово. Мне понравилась природа Мейрита. Возможно, когда-нибудь я переберусь сюда. Помню, что отец Герды в приказном порядке отослал меня, но я уже не под его опекой. А когда отучусь и встану на ноги, он и вовсе ничего сделать не сможет. А сегодня начались мои трудовые будни. Опять на рассвете, последнюю неделю график не меняется. Во сколько бы я ни легла, ровно за пару минут до рассвета просыпаюсь и до восхода солнца пялюсь на три макушки, сидящие на холме. Сегодня, правда, только брюнеты сидели. Белоснежка так и не вернулся. За накрытым столом уже ждут демоны, что-то бурно обсуждая. Кроме них никого нет. Еще рано. Первый вводный урок начнется только через часа полтора. «Доброе утро, профессора!» Улыбаюсь открыто и получаю порцию дуновения ледяной стихией. Это их демоны приветствуют мою демонскую половину. Приятно. «Просто Кай!» — бурчит здоровяк, а Айс двигает ко мне очередную чашку с мясной вырезкой. «Нет, я первокурсник. Вы профессор, мой ментор. Никакой фамильярности». Строго замечаю я. «Повтори еще, кто я?» Щурится Кай. «Профессор?» Хмурюсь, что-то не так сказала. Демон качает головой. «Мой ментор?» «Твой!» Кивает согласно и опять чему-то радуется. «Помни это!» «Такое забудешь!» Закатываю глаза, приступая к завтраку. К концу трапезы к нам подсаживаются Гала и Каэль, а большая столовая превращается в гудящий улей из-за прибывающих учащихся. Народу не скажу, что много, но все первогодки. Каэль объясняет это тем, что у остальных курсов до пар боевое построение. Здоровяк-брюнет хлопает себя по лбу, чертыхается и сбегает первым, видимо, вспомнив, что именно он ведет это самое построение. Мы громко смеемся, провожая убегающего демона. «Ну все, ты в надежных руках!» Замечает Айс, подмигивая Гале, и уходит. С улыбкой наблюдаю за двумя молодыми. Они такие забавные. Гала вертит головой, рассматривая первокурсников. Щебечет восторженно, рассказывает о новой соседке и говорит, что уже определилась с дополнительными занятиями. Будет ухаживать за растениями. А Каэль больше молчит. Просто смотрит на нее и иногда ревностно хмурится, когда на Галу кто-то прохожий засматривается. И в его глазах полыхает голубое пламя. Ну, прямо личный рыцарь в сияющих доспехах. «А вы давно вместе?» Не выдерживаю я и задаю вопрос Гале. Мы с ней идем в аудиторию, где будет проходить первая пара. А Каэль отстал немного, вспомнил, что забыл сумку в комнате. «Почти всю жизнь», — Кайль старше на 2 года, и мы вместе росли?» Смущенно отвечает эльфийка. «Обалдеть!» Это я от удивления. «Только родители не разрешают нам пожениться», — вздыхает это белокурое чудо. «Ну так рановато, их понять можно?» Соглашаюсь с их родителями. «Возраст согласия я уже прошла!» Тут же вспыхивает девушка. «Думаю, Кайль дождется, когда и совершеннолетие наступит». Мягко отвечаю. «А вообще нужно немного больше, чем просто возраст согласия. Получить образование, встать на ноги, не зависеть от родителей и тогда уже заводить семью». «Ты бы вышла замуж за того, кто идеально тебе подходит?» Перебивает меня Гала. «Если бы он был как Кайль, сильный, надежный и смотрел на меня так же влюбленно, то вышло бы. Немного лукавлю, но в 16 лет мы все максималисты, и первая любовь, она всегда большая и крепкая». «Тогда советую присмотреться». Гала с гордым видом садится за первый ряд и кладет рядом с собой сумку, занимая место для своего демона. Присаживаюсь рядом, не понимая, к кому мне нужно присмотреться. «Ты о ком-то конкретном говоришь?» «Доброе утро, адепты!» Раздается над ухом голос ректора, вздрагиваю и разворачиваюсь вперед. «Как он так быстро тут оказался? Только что же никого не было!» Аудитория, состоящая из 200 первогодок всех 7 факультетов, бодро здоровается на разный лад с ректором. Тот даже не морщится от этой какофонии. Кремень мужчина. «Простите, ректор, можно зайти?» Отвлекает со стороны двери опоздавший Кайль. «Еще раз зайдешь после преподавателя, пойдешь драить загоны для животных», — делает замечание ректор. Демон поджимает губы, под гробовое молчание доходит до нас и садится рядом с Галой. Главный эльф смотрит на парочку строго, я бы даже сказала ревностно. Наверное, не одобряет межрасовые отношения молодых. Через полминуты мужчина отходит за кафедру и громко поставленным голосом оглашает все правила академии. Просит уже сегодня же записаться на дополнительные занятия, список которых можно получить у завхоза. Лентяев никто не любит. Также напоминает, что интрижки между преподавателем и адептом запрещены. Отчислят сразу же, даже разбираться не будут. Дальше идет список наказаний за нарушение правил и, наконец, знакомство с магистрами и профессорами. В помещение один за другим заходят 6 магистров, присутствовавших на экзамене. Следом за ними преподавательский состав, среди которых уже знакомые 3 брата. Кай действительно занимает должность ушедшего на покой магистра Найрина, и этот год будет деканом у боевиков. Айс, который на самом деле Аскольд, преподаватель по менталистике, а Белоснежка, зашедший самым последним, представляется как Хакан. И он будет преподавать нам руны и темную магию. Темная магия — это наложение и снятие заклятий, проклятий и все о темной стороне магии. Дальше не слушаю. Тошнота подкатила к горлу, в глазах раздвоилась, и я очень стараюсь просто досидеть до конца. Как только звенит гонг, вскакиваю со своего места и, оставив канцелярию вместе с наплечной сумкой, бегу из аудитории. Добираюсь до комнаты, и в маленькой ванной меня выворачивает. Дверь в уборную распахивается, но я не замечаю никого, стараюсь унять магию и тошноту одновременно. Теплые руки поднимают мое тельце и пересаживают на ноги. Поворачиваю голову, смотря на Кая. Он остужает меня и с тревогой заглядывает в глаза. «Когда вы собирались сказать мне?» Хриплю, сглатывая вязкую слюну. «Ты о чем?» Хмурится здоровяк. «О том, что являетесь лордами Мейрита». «Ах, об этом!» Расслабляется Кай. Так вроде не скрывали. Я бы никогда не догадалась, если бы Райлан не заставил выучить все имена правителей и их наследников. И если еще можно было все списать на популярность имен, то ледяной дракон по имени Хакон точно один-единственный. И он же мой страж, а эти двое его побратимы. Старшие дети и принцы Авила. Сейчас мы не лорды, всего лишь учителя в академии. Замечает Кай, продолжая поглаживать по спине и морозить. Угу, идите, профессор, я в порядке. Всего лишь небольшое несварение. Сухо копирую его и сползаю с ног. Пропусти пару, Хакон поймет. Предлагает он, так как следующий урок именно по рунам у Белоснежки. Нет, мне не нужны поблажки. Отталкиваюсь от пола и встаю. Меня ведет в сторону, но Кай придерживает за локти и прислоняет к своему корпусу. Ты на ногах не стоишь. Здоровяк посылает вестник и, подхватив на руки, выходит из комнаты. От таких сногсшибательных новостей никто бы не устоял. Огрызаюсь, но прислоняюсь щекой к плечу. Просто действительно плохо себя чувствую. А рядом с ним хорошо. В комнату, как к себе домой, врывается Белоснежка и, подскакивая к нам с Каем, посылает свою силу в меня. И хоть бы возмутиться для приличия. Нет, сижу себе на руках у здоровяка и принимаю чужую энергию. «Лучше?» — спрашивает Хакон, получает кивок и ласково заправляет влажный локон. «Меня можно выпустить!» — бурчу. Кай нехотя разжимает руки и ставит на ноги. «Благодарю за помощь. Теперь, раз мы все выяснили, то вам не составит труда поговорить с мамой и назначить для меня аудиенцию?» «Ты опять о клятве?» — рычит дракон. «Мы же уже решили, что это только мое желание. Поэтому закроем тему. И если тебе уже лучше, иди на урок». Выхватываю из рук Хакона сумку и выхожу из комнаты. Иду. Нет, бегу. И злюсь. Деспот белобрысый. Врываюсь в просторный класс и попадаю под прицел десятка первогодок. Они с разной степенью заинтересованности таращатся на меня. Похоже, мой побег с первого урока не остался незамеченным. Нахожу взглядом Кайля и Галу и сажусь рядом. Аудитория Академии очень похожа на наши земные лекционные залы. В ряд идут длинные столы с цельными скамьями и выдвижными ящиками под столешницей. А вот стены оформлены везде по-разному. В первом помещении висели щиты и разные колющие, режущие оружия. В этой висят плакаты с рунами, а потолок украшен, как ночное небо с яркими звездами. Через пару минут заходит платиноволосый преподаватель, шарахает дверью так, что вздрагивают все, и буравит нашу троицу тяжелым нечитаемым взглядом. «Что это с ним?» — шепчет Гала. «Не знаю», — пожимает плечами Кайль. «Впервые вижу его таким злым». «Открываем учебник по рунам», — цедит ледяным голосом Хакон. «Страница 202». Ряды первогодок ропщут, мол, где это видано на первом же уроке перескакивать далеко вперед. А как же введение в предмет? Приветствие, знакомство? В общем, драконит злющего дракона своим нытьем. Но Хакон держится и делает вид, что не слышит их. «Итак, запрещенная клятва». Безэмоционально начинает Хакон и обводит взглядом класс. «Была создана на севере во времена правления первой драконицы Элизы. Руна выглядит так». Честно, я думала, он поднимет руку и покажет аудитории ладонь. Но нет, он ее начертил в проекции и послал над своей головой. А после рассказал, какая она коварная, опасная и запретная. Только истинный правитель Севера может снять ее и освободить существо. Руну создают из собственной магии, клятву приносят добровольно, от чистого сердца и без злых умыслов. Если поклявшийся нарушит слово, потеряет человечность. Закончив рассказ, Хакон опять смотрит на меня. «Да-да, уже поняла, какая мне оказана честь и жертва. Только я ее не просила». Следующие полчаса преподаватель отвечал на вопросы от женской половины первокурсников. Кажется, барышни прознали, кто у них ведет урок, и активизировались, включив все свое обаяние. Но плюс в карму чешуйчатому он не фамильярничал с ними, отвечал сухо и по существу. К следующему уроку ничего не задал и вышел раньше, чем раздался гонг. Третья и последняя на сегодня пара была «История Этума». Вела ее приятная эльфийка по имени магистр Сари. Она очень любит свой предмет, так как рассказывала довольно интересно и занимательно. Мне понравилось слушать ее и конспектировать. После сытного и плотного обеда в компании Кайля и Галы я отправляюсь искать завхоза, чтобы найти себе дополнительное занятие. Но в пустынных коридорах административной части здания мне опять становится плохо, тошнит и кружится голова. Декан Синевиков замечает и отводит в лекарское крыло. «Съела, наверное, что-то не то». Отмахиваюсь я, попадая из одних ответственных рук в другие. Целительница Лаени ласково просит лечь и позволить проверить меня. Возможно, просто переволновалась. Согласившись, ложусь и прикрываю глаза. Можно мне просто немного демонского холода? Он меня быстро приводит в чувство. От лечебного света эльфийки мне еще сильнее плохеет. Перегнувшись через койку, выплевываю все содержимое желудка. Голова раскалывается и гудит очень сильно. «Ты беременна!» Раздается, как гром среди ясного неба, участливый и спокойный голос женщины. «Это какая-то ошибка. Я принимала зелье от нежеланной беременности». Бормочу с надрывом. «Ошибки никакой нет. Я отчетливо слышу биение сердечка». Усиленно соображаю, но с головной болью не особо получается. «Когда там у плода сердце начинает биться?» У меня после ЭКО был выкидыш на 8-й неделе. Сердце билось где-то на 5-й неделе. Меня заверили, что зелье от нежелательной беременности осечек не дает. Упорствую. Лаени отходит к аптекарскому шкафчику, достает пузырек с зелеными каплями и показывает мне. «Такое зелье принимала?» «Нет». Зажимаю рот ладонью, чтобы меня вновь не стошнило, и перевожу взгляд на открывшуюся дверь. Увидев Хакона, вновь сгибаюсь за кровать. Дракон быстро подходит и вливает свою силу, убирая все симптомы. «Ну что ж, оставлю травяной чай, он поможет избавиться от тошноты. И поздравляю, адептка!» Эльфийка, понимающе улыбается, ставит на тумбочку стакан, пахнущий травами, и выходит. «С чем это тебя поздравляют?» Интересуется мужчина. «А мне страшно признаться. Я так мечтала о ребенке, но вот он у меня в животе. Даже сердце уже бьется. А мне страшно и плакать хочется. И Люцию придушить за самодеятельность». «Все хорошо, девочка. Просто расскажи», — шепчет Хакон, взбирается на мою койку и перетягивает к своему боку. Еще ладонью голову к груди прижимает и гладит, как маленькую. «Я беременна». Выдыхаю и жмурюсь. Сейчас он отстранит меня и уйдет. А он сидит и продолжает гладить, и не выглядит особо удивленным. Медленно поднимаю голову и смотрю в глаза. «Ты знал, и это не вопрос». «Знал. Когда ты упала в обморок, тебя лечила мама Кая и сказала». «Почему не рассказал?» «Ари запретила лезть в твои дела и просвещать». поэтому ты принес клятву?» Хмурюсь, сопоставляю факты, думаю, анализирую. «Ты дракон, а мне нужна энергия дракона для развития плода. Поэтому ты раз за разом приходишь, когда мне плохо, и подпитываешь». «Да». Спокойно кивает он, будто это так естественно и просто. «И тебя ничего не смущает? Или ты добрый самаритянин, спасающий девушек в беде?» «Ты хочешь поговорить с отцом ребенка? Я устрою вам встречу», — перебивает он. «Нет». Через долгую минуту неуверенно и тихо отвечаю. «Не стоит. У него своя жизнь, у меня своя». «Ты хочешь этого ребенка?» «Да». Без колебаний восклицаю и прижимаю ладони к животу. «Тогда меня ничего не смущает. Раз моя сила помогает тебе, я буду рядом с тобой до конца». «Меня выгонят из академии?» «Через полоборота выгонят». Соглашается Хакон, а мне становится грустно. Столько сил и энергии потратила. «А в академический отпуск, и через оборот снова примут и продолжишь учиться, если захочешь». «Дурак!» Беззлобно ворчу, а дракон улыбается. «Пойдем отсюда. Мне нужно выбрать дополнительное занятие у завхоза». Перед выходом Хакон еще раз подпитывает меня, насыщая энергией. Я прибираюсь после себя. Хоть один чешуйчатый утверждает, что все уберут, но мне неловко перед эльфийкой. В первый же рабочий день устроила ей фейерверк. После тщательной уборки умываюсь в маленьком рукомойнике, выпиваю оставленный лекарем травяной чай, и мы отправляемся искать завхоза. «Почему ты сбежала из Шардиса?» Будто невзначай спрашивает дракон. «Трудовой договор истек, и меня вежливо попросили уйти». Шепчу, голос пропал, и на Хакона смотреть не могу. «Граф попросил». «Его жена». Еще тише отвечаю, не хочу ему врать, только не ему. «Жена?» Рычит дракон и, схватив за предплечье, останавливает. Мы стоим в узком, обледеневшем от силы одного высшего коридоре. Он поднимает мою голову за подбородок, заглядывая в глаза. «Ты знала о его жене?» «Нет, то есть да. Он сказал, что она в прошлом». «Я убью его», — выдыхает Хакон, прижимаясь лбом к моему лбу. «Нет». Пугаюсь и хватаю за щеки. Он был не свободен. Я это знала и сама поддалась чувствам, послушала сердцем. Хакон как-то странно смотрит и дышит через раз. Наверное, изо рта воняет. Замолкаю, но отойти некуда. За спиной стена. А мужчина не отступает, наоборот, он еще ближе, пододвигается и тянется с поцелуем. Уворачиваюсь, его губы прижимаются к щеке. «Все хорошо, Ира», — шепчет он, лаская дыханием кожу. «Я тебя не обижу никогда, ты же знаешь». «Не знаю. Я тебя не знаю, Хакон. Не усложняй все, прошу тебя». Отталкиваю и обнимаю себя. Меня знобит изнутри. И холод тут ни при чем. «Хорошо. Пойдем найдем для тебя дополнительное занятие».